Паэль, вместе со всеми взволнованно наблюдавший за ним с верхушки дюны, издал глубокий вздох. Он увидел порыжевшую черную рясу бенедиктинца и сосредоточенное молодое лицо брата Марка. Вот уж действительно мирный человек, посланник епископов, а теперь принцев. Можно не сомневаться, что он выпросил у Авена это поручение, убедив того, что целесообразнее послать человека, которого нельзя заподозрить в корыстных намерениях, и который ничего не приобретает и не теряет, кроме собственной жизни и свободы. Человека, чье смирение сможет стать заколдованным щитом между гордыней других. Брат Марк добрался до ограждения лагеря, и стражники отступили в сторону, пропуская его. В палатке Отира, куда битком набились командиры его войска, все остальные собрались снаружи, брат Марк произнес то, что намеревался, частично от себя лично, частично по поручению Авейна. Инстинктивно почувствовав, что эти флебустьеры пользуются правом голоса в советах своих предводителей, он говорил громко, чтобы было слышно и всем столпившимся у палатки. Катфаэль подобрался поближе, чтобы не упустить ни слова, и никто не возражал против этого. Он здесь в плену и по-своему так же обеспокоен происходящим, как и все они, а потому имеет право послушать. «Милорды», — произнес Марк после внушительной паузы. «Я попросил послать меня сюда для переговоров, потому что я не имею никакого отношения к конфликту, из-за которого вы прибыли в Уэльс. Я безоружен, и у меня нет в этом деле никакой корысти. Но и вы, и я, и все здесь могут потерять очень многое, если дело кончится бессмысленным кровопролитием. Я слышал обвинения обеих сторон, но не приведу ни одного». Я скажу лишь, что сожалею о вражде и ненависти между кровными братьями, а также между народами, и считаю, что все споры должны разрешаться без кровопролития. И что касается принца Гуинецкого, Авейна аб Гриффит аб Синана, вот что он поручил мне передать. Эта ссора касается только двоих, а всем остальным лучше оставаться в стороне. Авейн Гуинецкий просил меня сказать, что если его брат Кадваладр обижен, пусть он явится и обсудит это с глазу на глаз. Ему обещана безопасность во время этой встречи. «И я должен поверить ему на слово, не попросив никаких гарантий?» — спросил Кадваладр. Однако, судя по довольному блеску глаз, ясно было, что он удовлетворен таким ходом событий. «Вы же прекрасно знаете, что можете верить на слово», — просто ответил Марк. Да, он знал. Это знали все. Ирландии часто приходилось иметь дело с Авейном Гуинецким, и не всегда на почве раздоров. У него там была родня, и в Ирландии его ценили так же высоко, как в Уэльсе. Кадваладр старался не выдать своей радости. Значит, Авейн внял предупреждению, увидев, какое войско он привел, и готов помириться. «Известно, что мой брат человек слова», — милостиво признал Кадваладр. «Пусть он не думает, что я боюсь с ним встретиться лицом к лицу. Разумеется, я приеду». «Подождите, подождите!» Отир, до сих пор молча слушавший, шевельнулся, и скамья затрещала под его весом. «Не так быстро. Пусть эта ссора возникла между двумя, но теперь мы тоже в нее замешаны. Нас пригласили на условиях, которых я буду придерживаться, и которых придется придерживаться и вам, мой друг. Если вы согласны рискнуть своими благами, положившись на чье-то честное слово, без всяких гарантий, то я не согласен рискнуть своими. Если вы отправляетесь в лагерь Авейна, я требую, чтобы здесь остался заложник, и это будет гарантировать ваше возвращение. Мне недостаточно пустых обещаний». «Задержите меня», — предложил брат Марк. «Я хочу остаться здесь, чтобы гарантировать беспрепятственное возвращение Кадваладра». «Тебе дали такое поручение?» — спросил Отир, несколько сомневаясь в достаточности подобной гарантии. «Нет, но я сам это предлагаю. Это ваше право, если вы опасаетесь предательства. Принц вам не откажет». Отир не без одобрения оглядел худенькую фигурку, стоявшую перед ним, но все еще сомневался. «Оценит ли тебя принц так же высоко, как своего брата-соперника? Быть может, меня убеждают оставить одну птицу у себя, а вторая улетит или погибнет? «Я в некотором смысле гость», — овеянно твердо заявил Марк, — «и его посланник. Он ценит меня так же высоко, как свою власть и свою честь. Никогда цена моя не будет столь высока, как в эту минуту». Отир взревел от смеха, хлопнув в ладоши. «Хороший ответ, ничего не скажешь. Ну что же, оставайся, добро пожаловать. У тебя здесь уже есть брат. Можешь так же свободно передвигаться по лагерю, как он. Но предупреждаю тебя, не пытайся выйти за его пределы. У моих стражников есть приказ. Когда вернется лорд Кадваладр, можешь отправляться к Авейну и передать ему ответ, который мы оба сочтем правильным». Катфаэль подумал, что это предупреждение касается не только Марка, но и Кадваладра. Эти вояки не особенно доверяли друг другу. Если Отир потребовал гарантии возвращения Кадваладра невредимым, то он заботился не только о безопасности Кадваладра, но и о своей собственной сделке с ним. Его надо охранять, но верить до конца нельзя. Когда этот безрассудный принц скроется из виду, неизвестно, как он себя поведет, если ему предложат выгодные условия. Кадваладр поднялся и с удовольствием потянулся. Что бы ни говорили другие, он истолковал послание брата как обнадеживающее. Авейна испугала угроза миру в Гуйнеде, и он готов был пойти на уступки. А теперь все, что требуется от Кадваладра, это пойти навстречу, вести себя подобающим образом при посторонних, это он умеет, а наедине не отступить ни от одного из своих требований. И тогда он вернет себе все, что у него отняли, и земли, и приверженцев. Все будет именно так, раз при первой же встрече Авейн ведет себя столь благоразумно и мягко. «Я еду к брату», — сказал Кадваладр с мрачной улыбкой. «И то, с чем я вернусь, удовлетворит и вас, и меня». Марк и Катфаэль устроились в ложбине песчаных дюн. Отсюда открывался вид на открытое море, освещенное ясным полуденным солнцем. Перед ними простирались отливавшие бледным золотом песчаные волны, изваянные морским ветром. У самого берега стояли на якоре 7 кораблей Отира. 4 грузовых судна, неуклюжих и прочных, которые предназначались для увоза добычи, выколоченные из Гуйнеда. 3 других – самые большие быстроходные ладьи. Меньшие корабли находились в устье залива, где была безопасная стоянка и удобный подход к берегу. Водная гладь отражала, как в зеркале, бледно-голубое небо. Кое-где на серебристом фоне воды тусклым золотом отливали отмели. «Я знал, — сказал Марк, — что найду вас здесь, но я бы приехал и так, без всякого поручения. Когда я отправился на место нашей встречи, они проезжали мимо, и я увидел, что тебя с девушкой взяли в плен. Самое лучшее, что я мог сделать, это поехать в Карнарвон и рассказать все о Вейну. Он о вас помнит, но что у него еще на уме и для чего он ищет этой встречи, я не знаю. А тебе не так уж плохо у этих датчан. Я вижу, ты вполне бодр, хотя, признаюсь, я боялся за Хелет». «Ну и напрасно», — заметил Катфаэль. «Ведь понятно, что принц нас рано или поздно, но обязательно выкупит. Датчане берегут своих пленников. Им обещано вознаграждение, и они хотят заработать его с наименьшими затратами для себя. Они не станут поднимать на ноги весь Гуйнет, разве что их сделка сорвется. Хелет тут не обижали. А она рассказала, что заставило ее сбежать из Абера и как ей удалось выбраться из Манора. А лошадь, на которой она уехала? Я видел, как ее вели слуги Отира в дорогой сбруе из конюшни принца. Как она заполучила эту лошадь?» «Она нашла ее», — просто ответил Катфаэль.